Рассказ, который называется «Пристяжной». Вы когда-нибудь работали старшим инженером по эксплуатации в парке культуры и отдыха? Я понимаю, 40 лет не густо. 40 лет не густо, но на свежем воздухе, среди качелей, каруселей, скульптур дискоболов и девушек с веслами, не хочется уже думать о прошлом. В моем подчинении колесо обозрения, пневматический тир, огромные дубовые шахматы, из которых систематически крадут ладью, и конюшня. Маленькая комнатка, смежная с моим кабинетом. Там живут два шотландских пони. Вообще говорят, что пони редко дотягивают до 20, не знаю. Моим, по-моему, не меньше 60. Тихие, интеллигентные существа. С 10 утра до 8 вечера они, звеня бубенчиками, бегают по парку и катают детей. И, глядя на них, я все время думаю, почему какие-то тунеядцы-обезьяны превратились в людей? Вот эти тихие трудяги, практически за даром работающие всю жизнь, нет. А если бы это произошло, наверняка мои пони играли бы где-нибудь в Шотландии в симфоническом оркестре на виолончелях. В конце ноября директор парка собрал весь наш коллектив по поводу ежегодного праздника «Русская зима» и спросил, ну, что будем делать? Буфетчица сказала, как всегда, блины. С чем блины? По традиции, с портвейном. Где же наша удаль? Сказал директор. Если к нам приедет высокий гость, который никогда нашей зимы не видел, он почувствует удаль. Мы молчали. В нашем маленьком парке не хватало средств для ремонта каруселей. Качели не красились лет 30. Утки в тире падали еще до выстрела. Максимум, на что мы были способны, это блины со сметаной, которые наша буфетчица делала из кефира и цинковых белил. Хорошо бы устроить что-нибудь исконное, продолжал директор. Например, катание на тройках с бубенцами. И вдруг, глядя мне в глаза, он сказал, у нас есть кони. Я сказал, у нас есть пони. Сдюжат, спросил директор. Я сказал, что вряд ли, что вы, пони пожилые, инфантильные, в них нет удали. Скорее наоборот, им на первом же километре станет плохо. Так, сказал директор, все свободны, вы останьтесь. Я остался, он долго говорил о сложном международном положении, о каком-то Федоре Степановиче из главка, о неуклонном росте поголовья скаковых лошадей. Потом он сказал, чтобы я пошел и подумал. Скоро он вызвал меня снова, он был возбужден, он кричал, они едут, они завтра будут у нас, запрягайте. Я ничего не понял, кого запрягать? Он говорит, кого хотите, того и запрягайте. Мы их так прокатим, что они на всю жизнь запомнят. Все, идите, запрягайте. Утром следующего дня, ровно к 11 часам утра, к дирекции парка, звеня бубенцами, подкатила тройка. Она лихо тащила свежесколоченные сани, покрытые зеленой скатертью. Коренным шел наш слесарь-водопроводчик Николай, мужчина 38 лет, в огромном тулупе, в валенках с непокрытой головой. Первой пристяжной была Анна Михайловна, еще не старая женщина, с филологическим образованием. Она у нас работала методистом по культмассовой работе. Она все время поправляла вязаную шапочку и очки. Вторым пристяжным в своем новеньком пальто реглан, ушанки и полуботинках шел я. Вскоре появился директор. С ним были два японца. Японцы были такие маленькие, что если бы один из них встал на голову другому, они вряд ли бы дотянули до нашего директора. Увидев тройку, директор, как ни в чем не бывало, подошел к коренному, погладил его по шее, пощекотал за ухом, достал из кармана кусок сахара, засунул его Николаю в рот и широким гостеприимным жестом показал «Садитесь, товарищи!» Японцы переглянулись, забрались в сани, директор улегся у них в ногах и всеми легкими, налегая на йод, Он заорал: «Пошла залетная!» Коренник Николай заржал. И мы рванули. Должно быть, это был красивый бег. Мы шли каким-то неизвестным новым аллюром. Анна Михайловна семенила, явно не поспевая за Коренным, который шел великолепно, гордо вытянув вперед голову и шею. Первые 100 метров мы прошли благополучно. Директор пел «Ах, мчится тройка почтовая». Сентиментальная Анна Михайловна тихонько подпевала, а я размышлял о жизни. Размышлял о жизни. Я думал о том, что почему же в 40 лет уже не выбираешь, где и кем бежать, и не задумываешься, стоит ли бежать вообще. Ко всему привыкаешь, думал я, даже в этом довольно странном положении пристижного. Начинаешь находить приятные ощущения, а побегав так пару дней, месяцев или лет, совсем привыкнешь. В конце 1-го километра Коренной Николай стал довольно часто вынимать из тулупа бутылку портвейна и прикладываться. После каждого глотка он радостно ржал. Ржал и резко ускорял ход. Вот это выматывало. Анна Михайловна уже не пела, бежала молча, только изредка восклицала, как бы звала: «Второе дыхание, приди, приди, второе дыхание, приди, приди». Вдруг Николай рванул влево и прям по целине понесся сумасшедшим галопом. Он остановился у ближайшего к парку гастронома. Сам быстренько распрягся. Сказал седокам: «Одну минуту, товарищи японцы!» Скоро вернулся с отопыренным тулупом, прягся, заржал, и мы понеслись дальше. Вторую бутылку он выпил в 2 приема, после чего стал сдавать. Некоторое время еще шел, с трудом волоча ноги и громко сопя, а потом, обращаясь к Анне Михайловне, которую мы уже давно тащили на себе, сказал: «Загнанных лошадей пристреливают! Не правда ли, Анна Михайловна?» И стал, вернее, лег. Директор, между тем, страстно рассказывал японцам, что катание на тройках – это еще не самое удивительное, и приглашал приезжать летом. Мы выпрягли Николая, остаток пути кое-как доплелись вдвоем. Только что меня снова вызывал к себе директор. Глядя мне в глаза, он сказал: «Летом устроим охоту на медведя». В нашем парке медведей не было. «Сдюжим?» — спросил директор. И я молчал. Я только чувствовал, как шерсть на моей холке встает дыбом. Товарищи! В связи с коренными изменениями в деле преобразования нашей страны многие из нас могут оказаться лишними. У нас развелось полно прохиндеев, болтунов. Вымогатели. И других паразитов на теле, о господи, боже мой. На теле нашей страны, Конечно, можно, чего? Конечно, можно их просто уволить, и все. Но они тут же вопьются в наше тело с другой стороны, господи, боже мой. И снова будут пить кровь трудового народа. Спрашивается, как использовать их богатый опыт в деле развала народного хозяйства. Предлагаю. Предлагаю. Предлагаю. Предлагаю бросить их всех на борьбу с империализмом. А что? А что? Для начала собираем человек 200 этих дармоедов, обучаем их английскому языку, и весь этот боевой отряд ползучих гадов забрасываем, не скажу куда, чтоб там раньше времени не догадались. Вот, там они быстро акклиматизируются, быстро с кем надо покорешаться, они это умеют, и все, и быстро внедрятся во все отрасли капиталистического народного хозяйства. И вот в один прекрасный день ихний миллионер, тьфу, эксплуататор и кровосос, тьфу, заходит в магазин. С целью приодеться. А там уже наш человек. Надевает на него костюмчик, сделанный нашим же человеком. Но уже в ихней швейной промышленности. И миллионер глядит на себя в зеркало и теряет дар английской речи. На нем пинжачок асфальтового цвета со стоячим воротничком до макушки. Вот, галстук в мечтах комбайнера. Рубашечка из сэкономленных биломатериалов. И брюки модели я не могу. Отдай врагу. То есть он в таком костюме может только в безлунную ночь прятаться под одеялом от людей. Все. Поэтому миллионер пули из этого магазина вылетает, бросается куда-нибудь, где потемнее, только, ну, чтобы отдышаться, но только где потемнее. Ну, например, куда? Например, в кинотеатр. Давай, как говорится, ком цумир в кинотеатр. Все, там уже идет фильм, сделанный нашим человеком в ихнем Голливуде. То есть фильм о производстве. О производстве, где все еще решается проблема брать премию или кому-нибудь ее подарить. Сюжет вкратце такой, значит, бригада гангстеров, бригада капиталистического труда. Значит, грабит банк. И обнаруживают пачку денег в сейфе с надписью «Премия». И сначала они хотят эту премию взять себе, а потом их начинает мучить совесть. И они раздают эти деньги на улице. На-на-на-на-на-на-на-на. И кончают свою жизнь на стройках капитализма. Миллионер в истерике из этого кинотеатра вылетает и бросается на поиски такси. Они все идут в парк. Все. Наши люди постарались. Вот. А своя машина у миллионера давно не работает. Он ее сдал в автосервис нашим ребятам. Главное дело, у его Мерседеса дверца не закрывалась. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Через неделю приходит, все в порядке, дверца закрывается, но трех других как не бывало. Он скандалит, приходит через месяц, все дверцы на месте, и машина ездит вот, ну, только задним ходом, ты понимаешь? Короче, через полгода в состоянии инфаркта он получает свой Мерседес как новенький, с колесами от москвича, движок от запорожца и корпус от инвалидной коляски. Вот так. И уже в полной невменяемости этот миллионер ползет в поликлинику. А там уже объявление всем миллионерам срочно пройти флюорографию. Вот, не позднее вчерашнего дня. Вот так. И очередь в регистратуру на месяц вперед, а флюорография на ремонт закрыта. О, как. О. Но он все-таки через неделю в состоянии инсульта доползает до участкового врача. Тот ему ставит диагноз. Все, ОРЗ с плоскостопием, все. И дает ему бюллетень на 3 дня с ежедневной сдачей анализов в соседней поликлинике. А соседняя поликлиника совсем в другом городе. Вот так. И в результате этот миллионер, тьфу, он даже не в состоянии думать об эксплуатации человека-человека. Теперь он уже думает только, как ему выжить в этих каменных джунглях. Вот что значит с умом, что значит с умом подойти. Так любого паразита можно заставить лить воду на нашу мельницу. Вот так. Хорошая полоса нынче настала. Знаешь, прямо, ну такая, ну прямо резкая такая. Прям, а газету откроешь, просто, ну, сердце радуется. Прям пишут, сигнализируют, возмущаются, как чего где увидят, сразу как Гоголь. За перо. И главное, что ни один Гоголь сегодня не остается неуслышанным. Ни один. Сразу на место выезжают, факты проверяют, начальство прямо поголовно. Сымают. И если не сажают, то в крайнем случае пересаживают. И, конечно, это вселяет радость. Это вселяет чувство торжества, справедливости и тайную надежду, что в конце концов посадят всех. Вот, конечно, всех виноватых. Я не знаю, где как, у нас на второй мебельной обстановка просто резко улучшилась. Просто здоровая стала обстановка. Значит, замдиректора по финансам 3 месяца пролежал в больнице на сохранении. Партбилет сохранял. У директора открылся нервный тик. Раньше никому не подмигивал. А теперь всем, причем обоими глазами. Нам, конечно, приятно видеть руководящий аппарат в таком бодром настроении. У нас на фабрике никто не работает, ни один человек. С утра до вечера сидим, обсуждаем, кого следующего. И вот как-то сидим в столовке, обедаем. Рядом со мной Леха Язвенник. Кашку жует. А за соседним столиком наш старший мастер Петухов антрикот терзает. Я не знаю, то ли в Лехе его язва заговорила, то ли ему не понравилось, что Петухов так аристократично ест. Он, знаешь, он не прям с вилки антрикот кусает, как все, а сперва кусочек ножичком отрежет, и только потом уже его в рот рукой. Ну? Леха, значит, посмотрел на него таким тяжелым взглядом. Кашку заглотил. И говорит, Петухову пора сымать. Я прям обалдел. Я говорю, а его за что? А он говорит, спорим, сымут. А если найдут за что-то, и посадят. Я, видать, зря с ним поспорил, потому что этот сукин сын накатал письмо. Приехала комиссия. 82 человека. И стали они проверять нашу фабрику, на которой работает 69 человек. У нас сразу с Лехой никто не здоровается. Сразу. Все жалеют. Оба. И мы, как говорится, всем миром решаемся вступиться за ни в чем не повинного старшего мастера. И вдруг эта комиссия, она выясняет, что наш старший мастер был не всегда. И что, оказывается, он в 80-м году уволок со склада 8 листов финской фанеры. Ну и тут уже за него заступаться не видит смысла никто, потому что эту фанеру тогда потихоньку тащили все. Поскольку мебель, которую наша фабрика выпускает, финская фанера все равно не спасет. А в личном хозяйстве это вообще вещь незаменимая. Ну, народ притихает, на всякий случай перестает здороваться и с Петуховым. И, как говорит наш телевизионный диктор Валентина Леонтьева, начинает от всей души ненавидеть и проклинать Леху, который эту кашу заварил. Ну, Леха просто, ну, бьет себя кулаками в язву. Клянется, что он ничего про фанеру не писал, и в качестве доказательства он приносит копию своего письма. Вообще от Лехи ожидали всего, но чтобы он себе копию оставил. посмотрели, ничего там действительно про фанеру не было. Там было только написано, что от Петухова в рабочее время от волос разит одеколоном. Все. И вот эти 82 человека на запах и приехали. Но потом он еще написал, что он создал невыносимый моральный климат в столовой. Ну, это насчет этого дела. И что после работы он, значит, якобы ходит на склад готовых диванов, запирается там на ключ с кладовщицей Аллой Сергеевной и устраивает там с ней оргии. Так стоит ли после этого удивляться, писал Леха в заключении, что наши диваны... пользуются спросом только у клопов. И что их нигде за границей не покупают, кроме Монголии, где спокон веков спят на полу. Ну, конечно, Алле Сергеевне, матери троих детей, женщине 64 лет, конечно, ей пришлось сразу уволиться по собственному желанию. Вот, ну, народ уже на Леху прям с кулаками, и Леха, обезумев, от страха бежит в эту комиссию, чтобы отречься от этой клеветы, чтобы обратно забрать эти свои писульки. А комиссия ему строго сказала: «Леха, лучше уйди, а то мы и за тебя возьмемся». И он ушел, потому что, конечно, он этого не хотел. Но перед тем, как уйти, он сказал комиссии, что оказывается, этот Петухов фанеру брал не себе, а... В общем, комиссия шуровала еще 4 месяца. Результаты ее деятельности были такие. Когда замдиректора по финансам в больнице от лечащего врача узнал, что его хотят навестить какие-то 82 человека, назвавшиеся его самыми близкими друзьями, он немножко подумал и решил скончаться. Директором, узнав о несчастье своего заместителя, вдруг перестал моргать, причем совсем. Зато начал косить. Народ у нас не пугливый, все равно никто к нему в кабинет входить не решался. Решились только те же 82 человека, которые вручили директору переходящий вымпел вместе с ордером на арест. И больше всего комиссия ломала голову, как наказать Петухова. И ему искали такую меру наказания, чтобы он уже до последних своих дней не оклемался. И учитывая, что Петухов брал фанеру не себе, а начальству, его назначили нашим директором. Что касается паразита Лехи, то его, значит, премировали китайской авторучкой с золотым пером и вынесли ему благодарность, правда, с конфискацией имущества, которое он смастерил из финской фанеры. И вот у нас на фабрике теперь говорят, что от таких, как Леха, можно ждать любой подлянки. Поэтому теперь на нашей фабрике с ним здороваются все. Включая нашего нового директора, товарища Петухова. Хочется быть веселым и жизнерадостным, остроумным и элегантным. Хочется, чтобы работа не только давала средства к существованию, но и чтобы на эти средства еще можно было существовать. Поэтому, если уже есть кооперативная цена, надо, чтобы была кооперативная зарплата. Хочется, чтобы отечественная продукция вызывала радость не у наших врагов. Чтобы на «Жигули» можно было заработать, а не только нахалтурить. Что еще мягко сказано? Хочется, чтобы инженера не тянуло в официанты, а официанты не тянуло в карман инженера. Хочется, чтобы, наконец, прекратили строить экспериментальные дома. Пусть те, для кого их строят, поживут в обычных. Вот это будет эксперимент. И чтобы все самое лучшее детям, и спецкурорты, и спецпайки, и спецмагазины, раз пока мы не можем это всем, так чтобы это детям, а не временно заслуженным родителям, и их детям, и детям их детей. И чтобы не всегда, если руководитель дожил до 70, это уж обязательно герой социалистического труда. Возраст — это еще не подвиг. Поэтому хочется, чтобы в партию принимали не по очереди, а по убеждениям. Хочется в свой отпуск за свои деньги хоть в Крым, хоть в Индию и не по телевизору, а лично! Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича! И чтобы по жизни с песней, а не с 20 килограммами макулатуры, и с рюкзаком в поход, а не по магазинам, и чтобы в магазинах было видно, что икру мечут не только кабачки, и чтобы не все, что выпускается, было в томатном соусе. В общем, хочется зайти и купить то, что нужно, а не то, что выбросили. И чтобы за это тебя не оскорбили, не послали туда, откуда еще никто никогда не возвращался. Хочется постричься, красиво и без очереди. И чтобы без очереди хоть что-нибудь. Чтобы вопрос, кто последний, просто некому было задавать. Чтобы по ночам спать, а не ходить отмечаться. И чтобы в ресторане, вкусно и дешево. Но чтобы дешево, это не обязательно сердито. За что же на нас так сердится? Общий пит – это же общественное питание, а не общее пытание. Хочется, чтобы не надо было самого себя предупреждать. Не пей общитебитовского кофе, козленочком станешь. Хочется, чтобы не надо было на каждом шагу предъявлять паспорт и заполнять анкеты. Чтобы мы прекратили, наконец, беспрестанно друг другу доказывать, что мы не верблюды, и что верблюды не мы. Хочется очень. И хочется, чтобы это было скорее. Ну, если не сегодня, так завтра. Ну, не завтра, так послезавтра. Но очень хочется. Очень. Единственное, чего не хочется, это хоть чего-нибудь для этого сделать. Гадость, низость, мерзость и пошлость. Тьфу-тьфу-тьфу. И главное, все из-за чего? Ведь все из-за чего? Ведь только из-за дома, только вот из-за этого. Вот. Вот, чтобы эти доллары нахапать и набить ими сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, не знаю еще куда. И на что они не идут, там в этом мире чистога на наживы и клеветы на наш истинно социалистический образ жизни. Тьфу! Интересно, долетит до Нью-Йорка или нет, а? Вы не поверите, приезжает к ним туда из Советского Союза человек, но не по линии борьбы за мир, как я, а сам по себе. О! С одним единственным желанием никогда больше не идти в авангарде всего прогрессивного человечества. Я же говорю, вот, я даже больше скажу, вот. И если этого иммигранта в первом же магазине после границы не разбивает инсульт, то уже к концу третьей недели он отъедается и сразу начинает тосковать. Он же начинает тосковать по родным Арясинам, а эти акулы капитализма не понимают. Это до чего додумались? Под Нью-Йорком построили городок аттракционов типа Диснейленда. Называется «Русские гадости». Какая гадость? Специально для страдающих ностальгии. Главное дело, $10 все удовольствие. Ага, для бывших членов КПСС 15. Но меня как пострадавшего от борьбы за мир по-детскому пустили. Купившим билет в кассе выдается 3 кило железных рублей, имеющие хождение по всей территории аттракционов. И вот ты получил эти рубли и сразу попадаешь в первый аттракцион, называется «Лабиринт, граница на замке». Какая гадость! При входе стол с табличкой «СССР», за ним шлагбаум, и сразу за поворотом в засаде сидит Карацупа с Зульбарсом. А в конце лабиринта видеомагнитофон стоит бесхозный. Да бежишь твой. Не добежишь, не огорчайся, он все равно никому не достанется. Еще никто не добегал. Конечно, не добегал. Кого собака догоняла, кого шлагбаум. оттуда грязным КАМАЗом по специально раздолбанной автостраде. Всех везут на следующий аттракцион. По дороге те, кому шлагбаумом не отшибло речи, начинают уверять, что на них уже повеяло чем-то родным и до боли близким. Тут этот КАМАЗ резко тормозит. И толстый негр-шофер с сильным алабамским акцентом говорит: «Вытрухайся, ядреныч!» Следующий аттракцион называется «Бесплатная медицинская». Какая гадость! Здесь все строго в порядке живой очереди ложатся на сквознячке между помойкой и туалетом, пристегиваются койкам ремнями, служитель включает карусель и под звуки «Широка страна моя родная». Эти койки начинают ездить по кругу мимо людей в белых халатах и намалеванным на стене соцобязательства «Поставим на пациенте красный крест в течение полумесяца». Первый человек в белом спрашивает лежащего: «Чего болит?» Второй бьет его молотком по коленке. Третий пишет фломастером на проплывающем лбу любимое слово из трех букв. ОРЗ. А не то, что ты подумал. Четвертый протирает ему пальчик ваткой. Пятый засаживает клизму по сих пор. После клизмы все начинается сначала. Широка страна моя родная. Покрутившись положенные 8 кругов, экскурсант отстегивается от койка, всхлипывая от нахлынувших воспоминаний и торчащих уже отсюда и отсюда клизм. По специально залитому гололеду на карачках доползают до запертой двери с табличкой «Скоро буду». Там они образуют очередь. Стоят в этой очереди часа три, матеря советскую власть. Потом дверь открывается, и пьяная тетка икает всех. Приглашает на популярный в народе аттракцион «Продовольственная программа». Какая гадость! Играющий бросает в автомат железный рубль и дергает за ручку. 10 минут в эту сторону и 15 в ту. Ровно через 25 минут в этом автомате что-то щелкает, тренькает, и в окошечке со звоном появляется табличка с надписью «Уйди, гнида». А тем, кто выиграл вместо «Уйди, гнида», выскакивает табличка с надписью «Праздничный заказ к 7 ноября 1990 года». И перечень. Первое. Язык председателя комитета по аграрным вопросам. Одна штука. Второе. Гречка. Портрет маршала. Одна штука. Третье. Демократия советская сушеная. 300 грамм. Четвертое. Плюрализм социалистический. Одна палка. Пятое. Дым отечества. 2 баллона нервно-паралитического действия. И сразу к входу подкатывает пестро раскрашенный фургончик с веселенькой надписью по диагонали «Человек человеку брат». Это передвижная комната ужасов. Что происходит с зашедшими внутрь, не знаю. Я там не был, поэтому врать я не буду, но я знаю точно, что оттуда доносятся молодецкие звуки, потом братки и человеки оттуда уже поодиночке вываливаются и охотно отвечают на вопросы встречных, выплевывая зубы. Замечательно! И ковыляют на пристань, откуда каждые 2 часа отваливает на прогулку пароход «Дружба народов», где каждый может найти себе по вкусу инородца и тихонечко удавить. Все, на этом оплаченное время заканчивается. Люди в грязи, с испорченным настроением добираются до американского шлагбаума. Там их встречает представитель государственного департамента США, который злорадно и ехидно сообщает, что в связи с перевыполнением Нью-Йорка бывшими строителями коммунизма въезд для новых строителей временно и пока там не... Он предлагает за те же $10 пройти весь курс аттракционов в обратном порядке. И люди, проклиная свою бывшую родину, добираются до столба с табличкой СССР, стельку напивается с карацупой, бьют морду Джульбарсу, трижды по русскому обычаю целуют шлагбаум и уходят, покачиваясь, каменные джунгли Нью-Йорка в этот жуткий мир чистогана, наживы, клеветы, клеветы, клеветы на наш истинно-социалистический образ жизни. Ответственный работник колхоза имени 8 марта товарищ Ступкин положил трубку и сказал председателю колхоза товарищу Будашкину: «Но что ты будешь делать, что ни день, то нелегкое?» «Ну еще-то что?» — равнодушно спросил Будашкин. «Что? Завтра к нам американцы приезжают». «Ну и что?» — сказал Будашкин. «Есть что показать, работаем не хуже других». «Это верно», — сказал Ступкин. «Да по сегодняшнему дню мало, сейчас, видишь, время гласности. Долой, так сказать, лакировку действительности. Надо вскрывать теневые стороны жизни». «Скроем», — сказал Будашкин. «И на солнце пятна есть. У нас тем более наберется. Вон, Самсониху недавно поймали, самогон гнала. Сенькин прогулял неделю». «Эх, друг ты мой, Будашкин, как же ты мелко мыслишь. Тут ведь не какие-нибудь итальянцы приезжают, которым макароны на уши навешать можно. Ты пойми, приезжают американцы, у них там наркомания, гангстеры, эйдс. А мы все по мелочам. Самогонщики да прогульщики». Будашкин растерялся. «А где же мы этих гангстеров возьмем-то? Правда, у нас в том месяце Колька Дерябов коромыслом инженеру голову пробил». «Ну и что, не сойдет за гангстера?» «Будашкин, ты пойми, начальство требует показать недостатки на уровне мировых стандартов. Ну, сейчас время такое, что надо все критиковать по-черному, понимаешь? Маркс что сказал?» Будашкин испугался. «А что он сказал?» «А он сказал, что человечество, смеясь, расстается с прошлым. Значит, скрывать надо все, что мешает нам двигаться, в том числе и вперед». «Ну, не знаю. Вот Степанькина на той неделе баклажанной икры в Сельмай купила, съел две банки, отравилась вдрызг. Ну и что? Ну что, фельдшер ей клизм на 6 литров сделал. Она так орала, что в соседних домах люди спать не могли». Ступкин уставился на Будашкина. «Ты понимаешь, что ты несешь? Какие клизмы? Какая икра? Это что, нам вперед идти мешает, что ли? А что, не спали же люди всю ночь? На другой день работать не могли». «Будашкин, ты просто рехнулся. Ты газеты почитай. Почитай газеты, что в стране происходит. В Сочи проститутки гуляют. В Москве в обществе память антисемиты завелись. Молодежь на голову целлофановые мешки надевает, дезинсекталем дышит. А ты клизмы». «А зачем дезинсекталем-то?» — не удержался от вопроса Будашкин. «Зачем? Для кайфу. Надышится в колпаке, а потом в больнице кайфуют. Ты что, газет, что ли, не читаешь?» «Я вкалываю», — сказал Будашкин. «Мне разлагаться некогда». «Ты брось, брось, мы с тобой одно общее дело делаем. Завтра американцы приезжают, вся страна ходуном ходит. Все самокритикой занялись. Мы что с тобой, в хвосте, что ли, будем? Давай, готовься, газеты почитай, собирай общее собрание». Вечером в правлении колхоза собрали общее собрание. «Товарищи», — сказал Будашкин, он очень нервничал, — «завтра к нам приезжает американская делегация. Конечно, у нас есть Есть что им показать. Ферму вот новую построили. Вот, парк машин привели в порядок. Вот, ничего я сказать не могу, ничего. Вот урожай собрали богатый. За что вам, товарищи колхозники, большое спасибо. У нас, конечно, есть там кое-какие недостатки. Но вы знаете, ну там самосониха, там она самогон варит. Вот, прогулы еще есть. Понимаете, дыряба, понимаете, коромыслом голову пробил. Вот, конечно, все это нас не красит. Не красят. Но не в этом дело. Вы, конечно, вот народ грамотный, вы газеты читаете, вы знаете, что у нас сейчас взята линия на вскрытие недостатков. И сейчас в печати правильно освещается все, что мешает нам жить, понимаете ли, бюрократизм, чванство, кое-где еще нет, нет, да и встречаются наркоманы. Вдруг конюх Митрич спросил, это где ж это такое? Что это я их нигде не встречал? Кого ты не встречал? Спросил Ступкин. Ну, этих, наркоманов. Они же вроде только до войны были. Потом ты их министрами назвали? Вот чучело, сказал Ступкин. Во-первых, не наркоманы, а наркоманы. Вот, а во-вторых, это такие люди, которые курят марихуану. Понял? Есть еще в зале, которые не знают, кто такие наркоманы? Все молчали. По всей видимости, знали или во всяком случае догадывались. Поэтому на всякий случай Ступкин объяснил. Значит, есть такая травка, конопля. Народ облегченно зашумел. Травку знали. Как же, конопля, вон она растет. Вот, продолжал Ступкин, из этой конопли делают такое зелье, которое дурманит почище водки. Ясно? Весь зал оживился. Эх, ма, как бы раньше-то знать, а? Вдруг кто-то из зала спросил, а как зелье делать? Я тебе сделаю зелье, сказал Ступкин. Продолжаю. Значит, есть наркоманы. Есть, значит, антисемиты. А это что за пугало такие? Спросил доярка Свиридова. Их-то с чем едят? Антисемиты, сказал Ступкин. Это значит такие вот, ну вот, шовинисты, которые не любят семитов. А семиты кто такие? Спросила Свиридова. Народ ее поддержал. Всем было интересно, кто же это такие, что их шовинисты не любят? Семиты кто такие? Ступкин долго подбирал слова. Ну, это, в общем, такие, вот они, семиты. Вот. Нация такая. Вот. Маленькая. Вот. Ну, шустрая. Ой, помните, в прошлую осень к нам из института приезжали инженеры картошку копать? Рабинович у них был, помните? Вот он и есть семит. Семеновна сказала, хороший мужик. Моего болт по арифметике на четверку натянул, а у него сплошные двойки были. Ступкин согласился. А я что говорю? Люди как люди, а эти антисемиты их не любят. «Это за что же?» – спросил у Ступкина Будашкин. «Степан Михайлович», – обиделся Ступкин. «Что же это вы такие вопросы задаете?» «Господи, за что?» «Ну, не любят они их, и все, понятно?» «Ну, одни негров не любят, другие семитов». «Так это что ж?» – закричал конюх Митрич. «Вот эти антисемиты к нам из Америки и приезжают?» которые негров не любят. Так мы их живо расшуруем здесь. Ну вот что, сказал Ступкин, хватит дебатов, все. Значит, короче говоря, приезжает к нам завтра американская делегация фермеров. Приличные, можно сказать, люди. Хотя, конечно, классовые враги. Вот. Одним словом, представители рабочего класса трудовой Америки. Вот. Другими словами, агрессоры. Вот, и чтобы они у себя там не думали, что мы здесь занимаемся лакировкой действительности, понимаете, мы должны им показать, что у нас есть на нашу бочку меда, понимаете, ложка дегтя. Поскольку я понял указание, что мы должны им показывать наши недостатки в ихней красе, значит, надо, чтобы и у нас, понимаете, были и проститутки, вот, понимаете, и наркоманы, вот, и антисемиты, конечно, в небольшом количестве. Чтобы было ясно, что мы с этими недостатками боремся, что мы активно их изживаем. Короче, какие будут конкретные предложения? Зал был явно шокирован. Потом поднялась почтальонша Нюра и сказала: я, может, что не так поняла. Но вот эти вот проститутки, это что ж, которые с разными мужчинами за деньги? Или так? Как это так? Спросил в ступке. Ну так, зарделась Нюра. Ну, с разными и все за так. Ступкин растерялся. Потом нашелся и сказал: они ж проститутки, а не идиотки. А потом прессу надо читать, нашу прессу. Там написано, что в Сочи у нас есть женщины, вот, незаконно живущие с иностранцами за валюту. Тут вскочила Марья Дмитриевна, завмак, и заорала: это что ж это такое? Мы тоже молодыми были, но чтоб за деньги? Никогда в жизни. Это разврат получается. И кто нас к разврату призывает? Сам председатель. Вот что, граждане, сказал Ступкин, никто вас к разврату не призывает. Речь идет о том, чтобы показать американцам, что у нас есть то, чего на самом деле у нас, конечно, нет. И быть не может. Но вы вдумайтесь, вот если они приедут и увидят, что мы вот как работаем, как вот мы отдыхаем, как живем, получается, что мы опять, понимаете, им показываем одно хорошее, а плохое мы от них, понимаете, прячем. Это же и есть лакировка. Кто-то предложил: давайте им покажем, как крыша на скотном дворе прохудилась. Залатали уже, сказал председатель. Ну ладно, давайте Васька Ежов напьется и обматерит их так, что они всю жизнь вспоминать будут. Товарищи, сказал Ступкин, ну что это за распад? Крыша протекла, пьяный обматерит. Это же прям по-нищенски, когда в мире эйдс. Мы с вами ерундой будем заниматься. Мужики задумались. Потом сказали: ну что ты предлагаешь-то конкретно? Я предлагаю конкретно, сказал Ступкин, назначить на завтра на один день. Кто у нас будет проституткой? Кто антисемитом? Кто наркоманом? А кто голубым? Каким? Голубым? Господи, белых знаем. Про зеленых читали. А голубые это какие? Голубые? Ступкин покраснел. Голубые. Это такие мужики, знаешь, такие они. Которые занимаются любовью с мужиками. Кто-то спросил: тоже за деньги? За еду, сказал Ступкин. Вот они занимаются любовью только с мужиками, через это у них получается эйдс. Или по-нашему спит. Кто-то спросил: а когда ходят, они спят, все равно он получается? Спит — это страшная болезнь, которой болеют в Америке из-за этих голубых, чтобы им пусто было. Одним словом, давайте предложение. Кто сам добровольно на завтра пойдет в проститутки? Желающих не было. Давай ты, Глаша, сказал Ступкин председателю правкома. Ты у нас человек проверенный. Глаша пошла пятнами. Ни за что. Мне замуж выходить, а я в проститутки пойду. Вдруг продавщица сельпо спросила: а валюту дадите? Валюту не обещаю, сказал председатель, но 2 отгула дам. Годится, сказала продавщица, но только на 1 день. Послезавтра даже не подходи. В антисемиты выбрали самого скандального и злющего в деревне человека, щитовода Микиткина. Наркоманами согласились стать за 2 машины навоза Свеколкин и Базаров. Голубым долго никто становиться не соглашался. Наконец нашли одного командированного, которого не отпускали домой до тех пор, пока он не наладит сепаратор. Вместо сепаратора он обещался отработать голубым. На другой день делегация американских фермеров прибыла в колхоз имени 8 марта. Фермеры были загорелые, крепкие, некоторые с женами, встретили их хлебом с солью, долго водили по полям, показывали сад, ферму, комбайны. Днем угощали прекрасным обедом, и уже во второй половине дня, ближе к вечеру, повели по злачным местам. Первым злачным местом была изба щитовода Микиткина. Семен Макарыч сидел на лавке под кумачевым лозунгом, где черной краской было выведено «Бей жадов, спасай Россию». Переводчик перевел лозунг фермерам. Они насторожились и стали проявлять к щитоводу повышенный интерес. В углу дочь щитовода Таня, подражая японским каратистам, разрубала кирпичи. Переводчик объяснил, что она готовится к погрому. Ступкин отрекомендовал щитовода как потомственного антисемита, чей дед черносотенец еще до революции гонял семитов по Одессе. Посыпались вопросы: за что же вы их не любите? Микиткин растерялся. А за что их любить-то? Они же все жады. Например, Егоров Ерофей Кузьмич. Или Иванов Петр Иванович. Яблоки на базар вез, я ему кричу: Петь, возьми моих полпуда. Ни за что, жадные, жады, все, что там. Кто-то из американцев спросил: много у вас здесь жадов? Полный колхоз, сказал Никита. Все прохиндеи. Вот только в ту осень Рабинович был, один приличный человек. Американцы вышли несколько озадаченные. Мы, говорят, даже не ожидали такой откровенности. У нас тоже есть антисемиты, но они как-то стараются скрывать свои взгляды от общественности. Нет, обрадованно сказал Ступкин, у нас все в открытую. Все как есть. Раз уж мы вскрыли позорное явление, пусть что думают, то и говорят. А мы с ними боремся. Этот последний. А как вы с ним собираетесь бороться? Очень просто. Осенью приедут ученые из Академии наук картошку копать. Всех евреев к нему поселим. Пусть привыкает. Стерпится, слюбится. Следующей была изба продавщицы нашей Клавдии Ивановны. Входя, председатель сказал: вот познакомьтесь, это наша передовая, так сказать, валютная проститутка. А проститутка это тетка пудов на 5. Сидела у самовара распаренная в тренировочных штанах, грудь колесом, размалеванная и в бигуди. Над ней висели графики трудовых показателей. Председатель Будашкин сказал: показатели неуклонно растут. Берет в долларах, фунтах, иногда даже в стерлингах. В общем, в конвертируемой валюте. Клавдия Ивановна томно посмотрела на фермеров, вытерла пот со лба и спросила: «Желающие есть?» Желающих не оказалось. Один из фермеров спросил: «Какие у вас условия работы?» «Оплата у нас дельная», — отвечала Клавдия Ивановна. «Сколько дашь, столько получишь». «Бывает, правда, машина подъедет, а грузчиков нету. Тогда на себе мешочки таскать приходится. Или подсобник запил, или товаров с базы не дождешься. В общем, нам очень трудно, валютным проституткам». Американцы уходили довольные. Один фермер, маленький такой, даже норовил остаться. Что-то по-своему лепетал. Видно, объяснял, что он желающий. Но Клавдия Ивановна, пользуясь тем, что вся делегация ушла, поднесла к носу фермера кулачище величиной с его голову, и желание у фермера исчезло. В следующей избе разместился целый вертеп. Федька Савин курил кальян, сидя в валенках на грязном полу. Комсомолец Костя Сидоркин, нанюхавшись сахарной пудры, орал не своим голосом, что он уже видит светлое будущее. В это время американцы обнаружили в углу Константина Баранова с деревянной киянкой в руках. Костя предложил американцам «Russian балдеж». Оступкин пояснил тем, кто хочет побалдеть: Костя сильно бьет киянкой по лбу, клиент балдеет до тех пор, пока не выйдет из реанимации. Голубых особенно демонстрировать не пришлось, поскольку он был абсолютно один, а как выяснилось, для совершения своего позорного действия их должно быть как минимум двое. И тем не менее, злачные места произвели на американцев неизгладимое впечатление. Они хлопали по плечам председателя, благодарили его за доставленное удовольствие и признавались, что у себя на родине они такого разврата никогда не встречали. Когда американцы уехали, председатель вытер пот со лба и сказал: «Это же надо, хотели по мясу обогнать. Обогнали по разврату». «Ничего», — сказал Ступкин, — «мы их раньше по вранью обгоняли, а теперь по правде уделали». Председатель грустно посмотрел на Ступкина и сказал: «Какой же мы дурью маемся. А серьезных дел не в проворот».